Короче говоря, у Риас всегда было о чем еще подумать, кроме как об Усагиасе, особенно в последнее время. Да и дела дома, как уже упоминалось, сами себя не сделают. Так что, дождавшись подтверждения от Цубасы, Риас вновь погрузилась своим вниманием в упомянутые бумаги, и была такова. Резиденция Райзера Феникс, один из гостевых домов, примерно это же время. Комментарий Райзера: что за дела? Вы опять превращаете мою биографию в порнорассказ? Впрочем, делайте что хотите. Подкорректирую, когда дойдут руки. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Рэйвилл Феникс стояла под дверью, ведущей в одну из спален гостевого коттеджа на территории резиденции брата, и пыталась прийти в себя, чему явственно мешало возбуждение и смущение от того, что она имела возможность случайно застать, попытавшись найти Кураку по какому-то своему уже благополучно забытому вопросу. Чистокровной демонице, пусть уже и прошедшей теоретическую подготовку в плане межполового воспитания и никогда не имевшей каких-либо комплексов в этом плане, все равно было бы стыдно признаться даже себе самой в том, насколько она залипла на зрелище акта любви между двумя девушками всего не намного ее старше. В особенности Рэйвилл понравилось скрыто наблюдать именно за черноволосой перерожденной полуногой Никоматой в смятом вечернем платье, смотреть на то, как плавно скользила Курака навстречу несколько резким и порывистым движением одетой в БДСМ корсет Акино Химидзимы, на то, как страстно Никошо изгибалась, когда ее захлестывала волна оргазма, и как вздрагивала от очередного шлепка мягкой плеткой, например, порезко напрягающейся от такого спинки с ее аккуратно очерченной мускулатурой под нежной кожей. В ушах у единственной дочери молодого поколения семейства Феникс до сих пор, даже уже после прекращения сеанса, слышались чужие приглушенные страстные крики. Все это возбудило Рэйвилл, уже долгое время ждущую действий Райзера и неосознанно ставящую себя вместе с ним на место этих двух девушек. Настолько возбудило, что, позабыв про собственное стеснение и аристократическое воспитание, обладательница блондинистых дрелей в определенный момент просто просунула в намокшие трусики руку и стала тереть свое возбужденное лоно. Немного увлекшись своими фантазиями, Рэйвилл даже не заметила, что Курака с Акино затихли на кровати, и теперь как-то странно, со смешками бросают взгляды в сторону двери. Постепенно приходя в себя, дальняя родственница Фениксов лишь увидела, что Никошо кивнула куда-то в ее сторону и что-то прошептала на ушко Химедзиме. То и озвученная идея по всей вероятности понравилась. Акино убрала в сторону плетку, игривой как-то хитро улыбнулась, после чего согласно кивнула. Тут уже не осталось никаких сомнений, что девушки давно заметили невольную свидетельницу, поэтому Рэйвилл смутилась еще больше, однако ладонь так и не убрала. Наверное, не нашла в себе сил, или испугалась и замерла, будто ее застали за крайне постыдным поступком. А когда Курака, поправляя на ходу прекрасное вечернее платье, замечательно облегающее ее очаровательную фигурку, направилась в сторону Феникс, последняя вообще обо всем забыла, лишь продолжила зачарованно смотреть на приближающуюся красотку с подрагивающими кошачьими ушками на голове. Никошо грациозной походкой преодолела разделяющие кровати дверь пяток длинных шагов, и вот уже она встала рядом с родной сестрой Райзера. Мягким движением Никомата вытащила руки Рэйвилл из-под юбки и вопросительно заглянула той в глаза, а чистокровная демоница и не могла понять, о чем спрашивают ее эти прекрасные золотые глаза, которые стали чуть ли не светиться от пережитого недавно удовольствия. Рэйвилл просто смотрела на нее, не думая о чем-либо, и даже не заметила, как Никошо провела ее в комнату, по пути мягко захлестнув ногу блондинки одним из своих двух пушистых хвостов. От такого прикосновения что-то в Рэйвилл изменилось в то мгновение. Она смерила соперницу за внимание Райзера взглядом с присущим высокородному демону высокомерием, но Курака только лениво улыбнулась дерзкой улыбкой и неторопливо привлекла неожиданную визитершу к себе, обхватив одной рукой за волосы, не позволяя уклониться или отстраниться, а другую положила на спину Рэйвилл. Вопреки всем условностям и приличиям, Никашо все крепче прижимала сестру своего господина к себе. Последняя уже глядела на нее с плохо скрываемым желанием. Жесты и мягкость изгибов тела Никаматы, аромат ее сладострастия по отношению к полуподшей, все это было пропитано женственностью и должно было отторгнуть наслоение предыдущих фантазий. Но, странное дело, Рейвиль погрузилась в эти свои неоформленные и все больше расплывающиеся мысли даже глубже, чем ранее. Ситуация как-то странно возбуждала, придавая возможным предстоящим отношениям особую пикантность, делая их еще более привлекательными. Младшая Феникса не подумывала никогда о подобных вариантах близости, пусть это и не было для нее чем-то вроде запретного плода. Как бы там ни было, в этот момент повадки звериного духа кошки показались Рейвиль дикими и необузданными, как бушующее море. Это контрастировало с полученным в доме аристократическим воспитанием, со всеми теми изысканными манерами и строгими дисциплинами. Но все это сразу же забылось, когда Курака решила чуть ли не задушить попытавшуюся отстраниться Рейвиль в своих объятиях. Никомата наклонилась и неожиданно, без предисловия и предупреждений, поцеловала демоницу с таким видом, словно имела на это полное право, а не совершала преступление, как это расценили бы некоторые личности дома, застав парочку врасплох. Непокорные черные волосы коснулись лба Рейвиль, добавив слегка неуместное ощущение щекотки, но блондинке сразу же стало не до этого, когда пухлые и влажные от прошлых поцелуев, губы Кураки прижались к губам захваченной жертвы. И хотя все движения до сего момента и подразумевали именно такое продолжение, более того, Рейвиль даже сможет себе позже признаться, что находилась в этот момент в предвкушении именно чего-то подобного, но бесцеремонность Никашо все же привела младшую Феникс в ярость. Обладательница блондинистых дрелей попыталась оттолкнуть соперницу и заклятую подругу. У Рейвиль вдруг проснулись остатки быстро исчезающего стыда и находящегося в раздрае разума. Она засопротивлялась, упершись обеими руками в плечи Никаматы, но вместе с тем и прекрасно понимала, что с самого начала была обречена на поражение и сдачу позиций. И не только потому, что спортивная и даже боевая брюнетка с кошачьими ушками была старше, выше ростом, и более чем наверняка должна была оказаться сильнее физически. Просто само тело Рейвиль этого страстно желало. Кровь бурлила в нем, и вот уже спустя некоторое время блондинка не так уж и сильно стремилась высвободиться из объятий, наслаждаясь тем, как жадный и слегка шершавый язык прорывается сквозь губы и насилует рот. В какой-то момент Рейвиль показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Это было странно, образ брата то возникал на месте соперницы, то пропадал, то и вовсе блондинка чуть ли неосознанно ставила саму себя на место Кураки, и Райзера вместо себя. Как бы там ни было, ей все больше и больше хотелось познать то, о чем она смела думать только в своих самых смелых диких фантазиях, засыпая в одиночестве на огромной постели в родительском доме. Пусть даже это будет с другой девушкой. Глядя в засиявшие еще ярче от желания золотые глаза Кураки с сильно сузившимися вертикальными зрачками, Рейвиль поняла, что соперница уже не позволит пойти на попятную. Никашо опрокинула заклятую подругу на спину и тут же прижалась к ней, растянувшись на ее теле. Мысли и чувства Рейвиль бешено закрутились в голове, как пыль, что мечется в лучах солнца. Курака продолжала осыпать страстными поцелуями, и теперь, прижатая к ее прекрасному телу с возбужденными сосочками, младшая Феникс поняла, как сильно ее желает Никомата. Тела стали сливаться друг с другом с дерзкой настойчивостью. Руки и ноги чуть менее уверенной в себе Рейвиль дрожали, когда Курака раздвинула их своими коленями, прижавшись, таким образом, низом своего живота к тому месту, которое уже пылало нестерпимым огнем. Черноволосая с легкостью развязала шелковый шарф на шее жертвы, размотала его и бросила на пол. По крайней мере, так показалось Рейвиль, слишком поглощенной образом Кураки, нахлынувшей на нее страстным цунами, в смысле слишком поглощенной для того, чтобы заметить, как Никомате ловко помогла Акина, в открытую любующаяся представлением. Перламутровые пуговицы на блузке также не оказали ни малейшего сопротивления чьим-то жадным пальцем, послушно выскользнув из своих обметанных вручную петель. У Рейвиль перехватило дыхание, когда Курака коснулась своими неожиданно нежными, как для бойца, руками набухшей от сильнейшего возбуждения груди младшей Феникс. Лифчик не поддавался, и Курака, не желая тратить на него время, просто одним резким, нетерпеливым движением сдернула его и стала несколько лихорадочно тискать груди. Ошеломленная ранее неведомыми ей чувствами, пронизывающими все естество, Рейвиль невольно прикрыла глаза, запрокинула голову и полностью подчинилась сопернице, когда ее губы, сползая все ниже и ниже, стали покрывать жгучими поцелуями трепещущее тело, на секунду показалось, что блуждающих губ было больше, чем надо, но ощущение быстро испарилось, стираясь под новыми впечатлениями. Равили вообразить не могла, что нечто такое возможно, что женщина способна довести другую женщину до экстаза просто губами, зубами и слегка шершавым кошачьим языком. Влажный язык Никашо ласкал соски, уже давно ставшие твердыми и упругими. Охваченная страстью Равили загнулась, получше подставляя грудь, и выкрикнула имя. Вот тут бы и выйти неприятному конфузу, ведь срывающийся девичий голосок все же пропищал нечто вроде «Райзер», на что все девушки в подобных ситуациях очень и очень сильно обижаются, но, до ушей в прямом смысле загоревшейся родовым огнем от стыда Рейвиль, в ответ донеслась лишь пара незлобных игривых смешков, принадлежащих Химедзиме с Никашо. Они прекрасно понимали свою заклятую подругу, ведь и сами каждый раз фантазировали именно о господине, пока сбрасывали друг с дружкой напряжение собственно, и не делая при этом из данной мечты какой-либо тайны. «Мне нравится, как сладко и томно ты произносишь его имя», — прошептала Акина на ушко Рейвиль, оторвавшись на мгновение от извивающегося от желания тела. Веки зажмурившейся блондинки тут же распахнулись в удивлении, и она, наконец, поняла, что все это время ее ласкало в том числе и полуподшее. А понять это можно было и раньше, благо имелись все предпосылки. Откуда еще взяться ощущению невесомых и дразнящих прикосновений перьев от одного из черных крыльев? Тем временем, руки Кураки, не знавшие никаких приличий, скользнули под белую юбку, медленно пробираясь туда, где совсем недавно побывали пальчики самой Рейвиль. Прерывистый шепот и ласковые слова звучали у последней в ушах, в то время как Никашо с Химедзимой то попеременно, то одновременно ласкали чистокровную демоницу с присущими им темпераментом, нежностью и скрытым садизмом, что были готовы соперничать в силе с растущим всеобщим нетерпением троицы девушек. Внезапно Курака оторвалась от Рейвиль и встала. Пока черноволосая стягивала с себя вечернее платье, Рейвиль стянула с себя уже ненужную юбочку и расстегнутую блузку. Акина, тем временем, с предвкушающей улыбкой наблюдала за всеми этими действиями, прикидывая в уме, когда можно будет перейти к методам чуть более резкой стимуляции, и будет ли уместно использование плетки и фиксации шелковым шарфиком запястья во время первого раза Рейвиль с другой девушкой. Курака вновь вытянулась на уже обнаженном теле дочери Феникс, после чего громко прошептала, что в следующий раз разденет наглую вуайеристку самостоятельно. От мысли о следующем разе, Рейвиль задрожала, пока лишь неосознанно зная, что будет с нетерпением ждать его. А затем, Никашо внезапно стремительно переместилась вниз. Теперь ее губы целовали плоский живот, язычок нежно обводил контур пупка, и это возбуждало жертву просто до жути. Рейвиль стала неприкрыто стонать, и ей уже было наплевать, чей образ на кого наслаивается в ее диких фантазиях в данный момент. Тем более, что Акина, получив свободное пространство для маневров, решила присоединиться к ласкам уже более явно, требовательно впилась в розовые губки приоткрытого подрагивающего рта младшей Феникс. А та и не подумала отстранять новую покусительницу, даже наоборот, слегка неловко схватила ее затылок своей ладонью, не позволяя прервать поцелуй. Но когда губы Кураки впились в промежность, весь оставшийся мир полетел к ангелам. Рейвиль на время забыла обо всем, даже то, как ее зовут. Она просто застонала так, словно испытала сильнейшую боль, и с силой зарылась свободной рукой в распущенные спутанные волосы Никаматы, заставляя ее углубить и продолжить ранее никогда не испытанные ласки. Впрочем, Курака и не думала прекращать, и с радостью подчинилась, усердно и интенсивно лаская вошедшую во вкус жертву. «Кья-я!» Спустя несколько мгновений блондинка кончила, испытав свой первый подаренный другой девушкой оргазм. Курака еще какое-то время, пока продолжались сладостные судороги, поласкала ее клитор, а потом, нежно целуя каждый миллиметр податливого тела, приблизилась к лицу Рейвиль и надолго засосала соперницу в губы своими чуть солоноватыми губами. Да так, что младший Феникс в определенный момент стало не хватать воздуха. Полноценное осознание ситуации приходило к сестре Райзера достаточно медленно, то есть достаточно для того, чтобы не успеть испугаться только что совершенного акта якобы измены своему избраннику, которого Рейвиль планирует добиваться до победного конца и несмотря ни на что. До того, как страх успел хоть как-либо укорениться, память подкинула спасительный факт. Райзер не считает изменой развлечения девушек друг с дружкой, чему подтверждением являются взаимоотношения Исаки с ее жрицами. Да и не изменило только что произошедшее ровным счетом ничего в ее, Райвиль, отношениях с братом. Она по-прежнему любит именно его, еще, правда, не подозревая, что в не столь уж и отдаленном будущем ее фантазии про секс с его участием скорее всего будут иногда включать в себя образы изредка присоединяющихся к ним двоим соперниц, подруг. Ну а пока что на растекшуюся на кровати Райвиль накатила эдакое лениво-игривое временное смирение, и она с готовностью отозвалась на страстную игру, которую затеяли неугомонные губы Кураки. И пока Никашо вовсю лизалась с блондинкой, елозя своими грудями по чуть менее развитым, но все равно хорошо оформленному младший Феникс, последняя в определенный момент вдруг ощутила нежные прикосновения к животу и бедрам. Эта Никамата уступила место снизу для на время отстранившейся полупадшей, что не преминула воспользоваться предоставленной возможностью. Тонкие пальцы начали медленно скользить по уже давно мокрым внутренним сторонам бедер, в опасной близости отставшей сейчас сверхчувствительной промежности, с головой выдавая как направленность намерений, так и несколько другой подход у Химидзимы. Вместо всепоглощающей страсти, сводящая с ума нежность и осторожность, вплоть до садистского доведения почти до пика, и удерживания на грани как можно дольше, Акина могла и по-другому, с попеременными внезапными уколами сладкой боли от укуса, шлепка или щипка, не позволяющими сознанию привыкнуть к стимуляции, вынуждая сосредоточиться на ощущениях и в любое мгновение ожидать чего-нибудь эдакого. Вот только полупадшая решила все же пока пощадить менее опытную Райвиль и позволить ей сначала привыкнуть ко всему происходящему. В это же время сама Феникс и хотела было дать волю собственным рукам, однако Никашо не позволила той ласкать в ответ. Никамата как-то странно, с неким загадочным значением после очередной подобной попытки посмотрела чистокровной демонице в глаза, будто отправляя тем самым зашифрованное послание, над которым можно будет подумать позже. Как бы там ни было, пока же Райвиль не оставалось ничего другого, кроме как уступить заклятой подруге, прижавшей ее запястье к кровати и перешедшей с поцелуев в губы на дегустацию деликатных зон шеи и плеч. Сопротивляться совершенно не было сил, а наслаждение, поутихнув после первого оргазма, от старательных пальцев Акина стало потихоньку накатывать снова, подступающими волнами близкого экстаза, каждая из которых была сильнее предыдущей. Продержалась Райвиль в этот раз чуть дольше, чем до этого, будучи тогда и так доведенной подсмотренным зрелищем и самоудовлетворением до определенного порога. Однако недостаточно долго для того, чтобы хоть одна из двух старших девушек успели с ней наиграться. Ха-ха, алое сердце, не сдерживаясь, во все свои горящие легкие простонал Феникс, слишком часто и глубоко дыша. Курака с Акина обменялись друг с дружкой довольными взглядами и без слов решили дать Райвиль слегка передохнуть. А чтобы не терять времени зря, продолжили то занятие, за которым их и застала невольная свидетельница. Это была не первая подобная встреча Никаматы и полупадшей, и обеим так же, как и Райвиль, требовалось в очередной раз сбросить напряжение, выработанное их молодыми горячими телами из-за недоступной близости их общего любимого мужчины, который, к сожалению, все так и держался неприступным бастионом верности своей уже скорой жене, позволяя Кураки Сакина и себе лишь совсем невинные шалости, вроде петтинга с поцелуями, что скорее раздразнивали и постепенно доводили девушек до белого коленя, чем как-либо помогали ситуации. Так что через пару минут полностью пришедшей в себя Райвиль предстала картина двух лежащих рядом обворожительно красивых полуголых переплетенных девичьих тел, что, забыв про все остальное в мире, самозабвенно боролись языками, издавая при этом эротичные стоны и влажные хлюпающие звуки. Подумав немного и решив, что хуже уже в любом случае не станет, а с нахалками можно будет всерьез поговорить и позже, младшая Феникс с неожиданным для себя энтузиазмом и первооткрывательским любопытством полезла разнимать парочку любовниц, в итоге добившись лишь вклинивания между двумя телами и подключения к общей игре языков и ладоней. Хотя, кто сказал, что подобное ею и не задумывалось? Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning end, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. то же время, филиал храма Ясаки на территории Феникс, на возможное удивление несуществующего умозрительного шпиона некой нереальной квалификации, почти одновременно с вышеописанным розовым тройничком, будто заранее сговорившись, примерно таким же способом весело проводили время большинство из действующих лиц. Ну, или, по крайней мере, они пытались это делать, с переменным успехом. Сейрарк в этот же день со своей обычной уверенностью вырвал у непостоянства времени и собственного забитого графика очередной кусочек личного счастья совместно с довольной Куишей. Чуть ранее и в другом месте Лев Эй активно строила глазки Изае, что старался не замечать подобных поползновений в свою сторону, и вместо этого пытался сосредоточиться на очередном этапе тренировки. Получилось у него такое с трудом, ведь происходило подобное уже не в первый раз, постепенно подтачивая хрупкую волю Мстюна. Чуть позже под вечер, в мире людей, Гаспер недовольно и с обреченностью в голосе пытался отговорить наконец-то вроде как пошедшую ему навстречу в плане импровизированного свидания а-ля поход за покупками и в кино Валери, если быть точнее, пытался отговорить от ее выбора какого-то мультика вместо запланированной им романтической комедии про вампиров с множеством очень удачных моментов, намеков. Обреченность была связана с тем, что Владе в очередной раз не удалось убедить невоспринимающую его всерьез подругу Дампиршу в том, что он не ребенок и не любит мультики. Он ради этого похода даже пошел на жертвы и оделся по-мужски, пусть и не изменив своей любви к юбкам и стилю в целом. Вполне себе нормальный шотландский килтес, широким поясом, а также свободная рубашка с пышными рукавами и плотной пелериной. Ну а в филиале храма Ясаки в Аду, на территориях Феникс, в служебном помещении в том числе как раз и для таких случаев, чуть ранее в буквальном смысле произошло повторение уже описанного розового тройничка, весьма похожим составом, только слегка более взрослым. Старшая Кьюби, она же Йокой наставница Никашо, старшая Химедзима, соответственно, понятно как связанная с Акино, и Элэйна Уисткотт, что пока что выполняет роль учителя магии для Рэйвиль. Шутка ли, все трое были напрямую связаны с троицей более молодых девушек, да и ситуация почти что зеркально повторилась. Элэйна что-то хотела обсудить с Ясакой, и застала девятихвостую за интересным занятием с Шури. Единственное отличие, Уисткотт уже была в курсе про близкие подружеские отношения лисицы и жены Баракиэля, и даже однажды была вынуждена намеками пообещать подумать насчет присоединиться, когда и если станет одиноко. Ну и, да, это в итоге случилось. Нет, Артур ни в коем разе не охладел к своей любви, с которой полтора года назад даже сыграл скромную свадьбу в кругу друзей. Но он все же был слишком занят для того, чтобы полноценно удовлетворить все женские нужды. То же самое было и с Шури, причем в гораздо более запущенной степени, учитывая то, что пусть с лидером падших она таки помирилась, но прежней страсти между ними уже давно не было. Да и не мог Баракиэль забросить свои обязанности в такое важное для всех фракций библейской мифологии время. У старшего поколения все происходило чуть серьезней, с учетом опыта и подготовки. Меховые наручники, блайндфолды, куча игрушек, так сказать, в натуральную величину, бутылочка изысканного вина, атмосферные декорации с расслабляющим музыкальным сопровождением, кожаные ремешки, специальные свечи с не слишком горячей температурой плавления состава, чтобы не оставлять и намека на ожоги на нежной коже, пусть это и не грозит даже обычным перерожденным демонам, и все такое прочее. О Райзере никто не фантазировал, разве что совсем украдкой, и не всерьез ЛНС, Шури и свои мужья имеются, ну а Ясака просто и без того не испытывает недостатка внимания, и знает, что стоит намекнуть, как ее избранник сразу найдет для нее более чем достаточно времени, особенно если учесть его астральные клоны, неотличимые от оригинала. Как думаешь, скоро его план с семейством Хёда завершится? Скорее для порядка убедившись, что Элэйна спит, спросила Шури у подруги. Так-то Райзер не запрещал своим фигурам по необходимости посвящать своих близких в его план, но все же, пусть и девушки, но уже пожившие в неблагоприятной обстановке и заимевшие соответствующий жизненный опыт, Ясака с Шури не спешили сплетничать направо и налево. Скоро, ненадолго задумавшись, ответила Кьюби. Через неделю закончится срок, выданный Риас Гримари на подготовку. Дальше скрывать не будет смысла. Помолчали, лежа на боку, лицами напротив друг дружки, с задумчивостью пополам, с удовольствием разглядывая соблазнительные изгибы едва прикрытых простыней тел, поблескивающих в полумраке капельками влаги после совместного освежающего душа. Неужели Райзер запланировал все это только ради Риасчан? С неким хорошо скрытым недовольством в голосе в итоге спросила старшая Химедзима после пары минут молчания. Недовольство пробудилось от того, что положительный ответ на заданный вопрос означал снижение шансов дочери на счастливую жизнь. Пусть Шури и знала, что господин ее дочки не настолько принципиален, чтобы оставлять без ответа явную к нему любовь Акина, но все же, что, погоди, заметно удивилась Кьюби, приподнявшись на локте. Ты разве не знаешь, бывшая Амнёдзи отрицательно покачала головой, и одновременно с этим почувствовала, как в ней просыпается любопытство. Ага, ладно, странным взглядом окинула ее Ясака, после чего подумала, и расслабленно улыбнулась. Ну да неважно, а по поводу вопроса, Райзер этим своим планом преследует сразу несколько целей, девочка из Гримари, лишь одна из них. На самом деле, он поставил масштабный эксперимент, связанный с этой его анейромантией. Ты же в курсе, что по его словам важно для фокусов с овеществлением реальности, воля и понимание. Начал рассуждать Шури, чуть наморщив свой носик, свои и коллективные воля с пониманием, но что он... Погоди, ты же не хочешь сказать, по его словам, для того, чтобы обезопасить всех нас от возможных недоброжелателей, и в частности от главного злого босса, мой любимый Райзер вынужден будет сначала стать на уровень сильного бога, не иначе. Вздохнула Кьюби, этот его план с Хёда, это эксперимент чего-то подобного в миниатюре, в очень малой миниатюре, и с немного другой полярностью принципиально для нейромантии неважной. Скажу больше, эксперимент уже можно сказать... «Прошел успешно. Погоди», — попросила старшую подругу Химедзима. «Давай сначала, как это вообще связано одно с другим? Ну что же, слушай», — усмехнулась Ясака, кокетливо прикрыв ладошкой игривую улыбку. И Шури стала внимать рассказываемому Кьюби и удивляться, ведь план оказался необычным и, чего уж тут таить, весьма нелогичным. Это если забыть об нейромантии и ее практически безграничных возможностях, пополам со странностями, с ними связанными. Неделю спустя, мир людей, Куа, вот и все, завтра настанет точка невозврата. На удивление спокойным голосом прокомментировала ситуацию сестра Алого Сатаны, предварительно деактивировав круг связи с Грейфей. Хотя нет, эта точка уже давно наступила в прошлом. Отец с мамой и без того знали, что я в любом случае не собираюсь сдаваться. А значит, то, что завтра ко мне придет посланец от фениксов, или даже сам Райзер, это уже чисто формальность, говорила красноволосая девушка сама с собой, так как в ее комнате сейчас не было никого кроме нее. Села на кровать, начала расчесывать щеткой свою пышную шевелюру и стала озвучивать мысли вслух, по старой проверенной схеме. Собственный слух иногда способен зацепиться за какую-нибудь деталь с большей надежностью, чем сознание за просто оформленную в голове деталь той или иной идеи. На самом деле Риас старалась таким не злоупотреблять, как ей и советовала когда-то Сона, мол, если интуиция с подсознанием на пару слишком часто успевают обработать поступающую через органы восприятия информацию быстрее сознания, то это дурной знак, и в таких случаях следует усиленно качать мозги. Собственно, только этот факт беседы с самой собой и было тем единственным, что могло выдать определенную степень волнения младшей Гримари, вопреки ее спокойному тону. Но для того, чтобы это понять, нужно очень хорошо знать Риас, ну и также быть достаточно сосредоточенным, уметь абстрагироваться от врожденного и приобретенного девушкой эротизма, а также быть способным сопротивляться сопутствующему соблазну бездумно пялиться на ее идеальное тело и отдельные его элементы, совершенно в данный момент нескромно выступающие и удачно подчеркиваемые одним лишь легким шифоновым пеньюаром. Так ничего и не придумала, слегка взгрустнув, констатировал Риас очевидное, после чего несколько озлобленно взбодрилась и помотала головой, зажмурив глаза от усердия. Рано впадать в уныние, что еще я могла бы сделать, что угодно, даже самую незначительную малость, способную показать им мою решимость. Гримари внезапно замерла, обдумывая пришедшую ей идею, а после минуты размышлений, посмурнела лицом, резко встала и принялась ходить взад-вперед рядом с кроватью. Ведь идея эта требовала несколько подвинуться в плане собственных убеждений, так как предполагала риск для кого-нибудь из свиты. Решив кое-что сначала проверить для надежности, Алаволосая метнулась к свободному месту в своей спальне, и в темпе, но основательно, несколько раз потом все перепроверив, начертила в воздухе магией достаточно сложный ритуал распознавания слежки. Минута, скорее не для отдыха, а для собирания мыслей в кучу, и стоящая в кругу сложной фигуры Риас кивнула самой себе, после чего решительно запустила ритуал. И через еще пару минут разнообразных цветных переливов с преобладающим красным светом, получила более чем однозначный результат. Значит, Грейфия, задумчиво пробормотала младшая Гримари, готова вмешаться, если я задумаю глупость. Так, хорошо, очень хорошо. После затирания следов ритуал Риас начала стремительно светлеть лицом. Оказалось, риска идея как такового и не несла. Только все равно для очистки совести было нужно чуть обезопасить того, кто ей в скором времени поможет. Поэтому девушка быстро переключилась в деятельный режим и стремительным шагом подошла к столу с письменными принадлежностями. Жаль, времени осталось столь критически мало, и она до чего-то подобного не додумалась раньше, что дало бы Риас возможность посоветоваться с Соной о том, как лучше было бы такое провернуть. Но чего уж тут теперь жалеть, необходимо действовать. Красноволосая села за стол, и в темпе, убористым аккуратным почерком написала на двух листах сначала пояснение, извинение для Усаги, а затем и записку для брата, с просьбой в случае чего защитить старшего из братьев Хёда от гнева лорда Гримари и вообще. Второй лист сразу же исчез в специальной папке артефакте, что утром и вечером отсылает содержимое секретарю Люцифера, а первый, предназначенный для Усаги, Риас, помявшись, разместила у себя между груди, предварительно мелко сложив и затем приклеив к коже слабым заклинанием. По задумке ей придется, не прощаясь со своим дорогим вторым конем, молча уйти, но перед этим Хёда уж точно должен будет случайно наткнуться на записку в столь очевидном месте, что по мнению младшей Гримари уж никак не сможет остаться без мужского внимания. Слишком уж ее бюст, даже будучи полностью скрытым одеждой, приковывает к себе взгляды противоположного пола. Почему просто не передать из рук в руки? На этот возможный мысленный вопрос самой себе внезапно впавшая в конспирологию девушка ответила чем-то вроде Грейфия заметит. Ведь раньше момента интервенции королевы Сарзикса ничего пытаться передать парню нельзя, так как Усаги должен сыграть правдоподобно, а если она Риас, сходу начнет с записки, пока Грейфия еще не ворвалась, то молодой человек отнесется к дальнейшим действиям с подозрением. Ну а потом слишком опытная боевая горничная обязательно увидит любую попытку передачи из рук в руки. А это не есть хорошо, ведь она должна будет доложить происшествие в более чем однозначном ключе. Ну, с первым Люцифером. Предварительно критически осмотрев свой внешний вид в зеркале, резко выдохнул Риас, как перед прыжком в воду, и активировала круг переноса, с одним конкретным местоназначением. В то же время, Куа, спальня Усаги Хёда. Усаги, пожалуйста, возьми меня. Стоящий посреди комнаты с голым по пояс торсом, парень еще минуту назад собирался вполне себе незатейливо придавить подушку ухом до утра. Но после того, как почти что прямо на него десяток секунд назад элегантно вывалилась из круга переноса эдакое смущенно-решительное красноволосое чудо в одной тонкой ночнушке, его предыдущим планом теперь, совершенно очевидно, не предстояло исполниться. Риас была хороша, вполне взрослая фигура, тонкая талия, бархат кожи стройных голых ножек, выдающиеся вперед без всякого лифчика, колышущаяся полусфера греховного соблазнения и эта самая запоминающаяся ее черта, густые волнистые не спадающие водопады алых прядей и локонов, обрамляющие вышеозначенную грудь, частично скрывая просвечивающие сквозь ткань ореолы. А еще отведенный стыдливый взгляд и заметный румянец вполне успешно будоражили мужские инстинкты, призывая подойти, обнять, успокоить и защитить от всего остального враждебно настроенного мира. И плевать, что девушка и сама могла бы о себе позаботиться, да и что всему миру, по большей его части, было как-то не до нее. Усаги на секунду отвел взгляд, получил совет от него, почесал затылок, и не особенно долго раздумывая над озвученной девушкой просьбой, ответил, вновь переведя на ту свой взор. «Ну, хорошо». Риас медленно сморгнула от неожиданности, замерев с застывшим лицом. А когда подняла веки, то увидела парня уже почти вплотную к себе, протягивающего к ней руку. «А-э!» Совсем не аристократично замялась младшая Гримари, чуть подавшись назад. Тут, наверное, следует пояснить, что для Лавалосой, которая думала, что способна легко предсказать реакцию Усаги, подобный ответ стал совершенной неожиданностью. В конце-то концов, кто вообще, находясь в здравом уме, моментально и спокойно отвечает согласием на такое предложение в час ночи от появившейся в его комнате госпожи. Слишком быстро, так и Грейфья не успеет среагировать. Примерно так сейчас в мыслях запаниковал Риас, безвольным загипнотизированным кроликом уставившись в приближающиеся глаза удава, Усаги, что не теряя времени заключил девушку в объятия, положив одну ладонь на ее затылок, тем самым предотвращая маневр уклонения от надвигающегося поцелуя. Амэм, гмм, ммм, попыталась было противостоять Гримари, уперевшись ладонями в широкую грудь, покрытую тонкими следами от шрамов. Однако ее слабые потуги оказались полностью проигнорированы, да и были, по факту, почему-то совершенно несерьезными. И даже сама Риас не смогла бы сейчас сказать, почему. Так еще обычно сопротивляются девушки в целях заигрывания, чтобы не показать из себя слишком легкую цель, к которой мужчина быстро потеряет интерес. Когда чужая ладонь аккуратно, но неотвратимо легла ей на левую ягодицу, слегка туз сжав, а ловолосая пискнула прямо в дерзко хозяйничающие мужские губы, резко распахнув глаза на всю ширь. Она только сейчас, казалось, поняла, что Усаги в данный момент серьезен как никогда, и слишком уж ответственно подошел к исполнению озвученной просьбы своей госпожи. Ноги Риас задрожали, их почему-то резко оставила вся имеющаяся у чистокровной демоницы сила, ну, или так только субъективно показалось девушке, чье естество стало буквально тянуть неостановимым магнитом в сторону бездумного продолжения и углубления контакта. Сознание туманилось от ассоциаций, связанных с возможным продолжением происходящего, девичье сердце бешено затрепетало, а одна из ладоней вообще предательски нежно оплела шею молодого мужчины, зарывшись тонкими пальчиками в его шевелюру. Это все было словно приступ внезапного безумия, которому младшая Гримари до этого никогда и близко не подвергалась. Даже когда в мыслях, бывало, фантазировала о том, каким будет ее первый раз с любимым, еще не подавленные, остатки разумных мыслей скакали бешеными зайцами, утверждая, что происходящее неправильно, но тело не слушало доводов разума. Дыхание перехватило, когда Хёда одной ладонью подхватил под колено согнутую и заведенную девушкой за его спину ножку, а второй ухватился за ее талию, страхуя то, что молодой мужчина оторвал Риас от пола и поднял на высоту собственного роста, после чего донес пяток шагов до кровати. Гримари поняла уже после того, как это свершилось, как и поняла, что стоя во весь рост, Усаги, как лишь только что оказалось, выше девушки на полголовы, хотя при первой встрече точно был одного с нею роста, да и остальные его габариты были скромнее, но сейчас это все уже было неважно, и над подобным можно будет подумать позже, ведь оперативного вмешательства Риас требовало уже иное обстоятельство. Хёда собирался мягко уложить уже почти не сопротивляющуюся аловолосую девушку на кровать, и тогда Риас со злостью на себя встряхнулась, и уже увереннее, пусть и дрожащими руками, попыталась силой отодвинуть от себя Усаги. Вышло у нее, правда, не очень. Парень был массивнее, хорошего упора у Гримари не было, и эти два факта привели к тому, что второй конь лишь едва пошатнулся от такого действия, в то время как Риас наоборот лишь ускорила свое падение на кровать, и так бы и упала, если бы Усаги не решил поймать ее одной рукой, резко согнувшись и поставив упор второй, свободной. Это у него получилось, однако девушка сразу же не слабо запаниковала от такого действия, и ее брыкания привели к тому, что, в общем, неизвестно как, но в итоге оба тела повалились на кровать, один раз перевернулись местами, и Гримари оказалась в гордой доминирующей позиции наездницы, из-за чего моментально смутилась еще больше. Хаэм, удовлетворенно хмыкнул Усаги, расслабляясь и закладывая согнутые в локтях руки за голову, будто бы отдавая своей госпоже желаемую ею лидирующую позицию, а себе оставляя роль лишь зрителя. Открыв было рот, замялась с репликой кое-как пришедшая в себя Риас, боясь как усугубить ситуацию, так и обидеть Усаги.